Глава 17. Противостояние. В первых числах октября меня набрал Смирнов и огорошил новостью. «Базу одаренных попытались выкупить. Пока выкупить», — уточнил он. «Кто? Так не представились. Действовали через девочку-консультанта. Надавили на нее. Надо бы разобраться». «Хорошо. Ты сейчас где?» «В будке. Скоро буду». Этот проект с одаренными неожиданным образом вызвал социальный интерес. Изначально я хотел в нескольких городах открываться, десятки точек запустить, еще и до школ добраться. Но как захотел, так и передумал, потому что поступающие данные были ошеломляющими. Большинство приходящих не имели никаких способностей, но и меньшинства хватило, чтобы набралось под сотню кандидатов. Процентов 60 из них – подростки, остальные люди от 20 до 40 лет. Выборка нерепрезентативная, потому что проект по большей части нашел отклик именно у молодежи. А что, узнать о себе что-то прикольно? Время свободное смотаться в центр есть, перед друзьями потрещать, тема появляется. Еще и денежку получить можно в качестве награды, если повезет. Список кандидатов – хорошая новость. А то, что к началу учебного года ничего не было готово, кроме каркаса здания, для того, чтобы их взять под свое крыло и начать обучать, новость плохая. Я банально не успевал еще и этим заниматься. Поэтому так и вышло, что сроки постоянно отодвигались. Быть может, и на следующий год перенесутся. Когда прибыл в будку, тот самый офис на площади, недалеко от дворца, внутри ждал Смирнов, ну и сама девушка. «Рассказывай, что случилось», — сказал я ей, после того, как поздоровался с обоими. «Меня возле подъезда подкараулили. Двое мужчин. Один худой в костюме, а другой, ну...» Она смутилась. «Он выглядел угрожающе, как уголовник». «Что хотели?» «Сказали, что заинтересованы в покупке базы одаренных, что мы собираем». «А ты что?» «Ответила, как и учили, что меня накажут и что это невозможно. Они стали настаивать, сказали, что еще вернутся». «Трогали тебя?» «Нет». «Хорошо», — кивнул я. «Ты не переживай, я разберусь. Придется немного подыграть». «Что нужно сделать?» Я отметил, что девушка спросила это без особого страха. Еще один из моментов взаимодействия обычных людей и аристократов, про которые я забывал. Только недавно, когда отдал проект по изучению гвардейцев Кате, рассуждал про доверие. Если выбирать между профессионализмом и доверием, то сразу и не скажешь, что важнее. Зависит от проекта на самом деле. Где-то лучше взять профи, чтобы он одноразово выполнил работу. И на этом все. А где-то, если попадается толковый человек, адекватный, старательный, но ничего не умеющий, то его ведь и обучить можно. Взять под свое крыло, оплатить образование, натаскать, и глядишь, лет через 5 появится тот, кто лоялен тебе, и при этом способен взять на себя какие-то сложные задачи. Как минимум, эта девушка за участие получит приятный бонус к зарплате, а как максимум, кто знает. Прямо там, в офисе, я набрал Калача, обрисовал ему ситуацию и сказал, чтобы они приготовились. В тот же вечер девушку, как ни в чем не бывало, отправили домой. К ней, правда, подошли двое типов. Один представительный, а второй типичный туповатый бык. Мы же в тот момент через небольшой портал наблюдали за тем, что происходит. Такой подход был рискованным для самой дамы, но мне потребуется пара секунд, чтобы оказаться рядом с ней. За это время непоправимо будет, только если ей голову оторвут. Но не та ситуация, чтобы странные типчики действовали настолько жестко. Я появился, когда мужик в пиджаке ее за руку схватил. Вместе со мной появилась и пара гвардейцев. Через секунду оба товарища были закинуты в портал. Гвардейцы ушли, а я остался. «Можешь домой идти», — сказал девушке. «За тобой в ближайшую пару недель присмотрят, на работу отвезут и вернут обратно». «Мне можно куда-то выходить?» «Можно, но повремени пару дней, хорошо?» — попросил я. «Не думаю, что здесь что-то серьезное, но лучше не рисковать». «Хорошо», — кивнула она. Попрощавшись, я зашел в портал, а она домой отправилась. «Это что за беспредел?» – орал тип в пиджаке, когда его приковывали к стене. «Какой беспредел?» – удивился я. «Зачем моих сотрудников обижаешь?» «Никого я не обижал!» – продолжил кричать и вырываться он, за что и получил по зубам металлической перчаткой, лишившись трех передних, а может и больше, так сразу не разглядеть. Я проверил, это обычные люди, даже не средней силы бесы, зубы у них не восстановятся. «На кого работаешь?» – спросил я. «Я буду жаловаться!» «Кому же?» «Княжеской гвардии! Князю!» Жалуйся, если выйдешь отсюда живым. Чисто юридически аристократы не имели права вот так хватать людей, а практически, может это и несправедливо, но ситуация решалась исходя из нескольких факторов. Насколько палевно хватали, есть ли свидетели, по какой причине хватали, беспредел это или был повод, и насколько веский, что за аристократ и какие у него связи. В данном случае я мог сказать, что на моего сотрудника напали и хотели украсть данные, важные для всей страны в целом. По сути, так и было. А это веское основание не то, что забрать для допроса каких-то бандитов, а сделать и что-нибудь похуже. Нет, я не собирался жестить, но проще один раз сурово ответить, чем потом отбиваться от бесконечных нападок. Пиджак после моих слов сбледнул. «Понимаешь?» – сказал я ему. «У меня совершенно нет времени на эту возню. Очевидно, что вы какие-то идиоты, которых в лучшем случае использовали в темную, а в худшем – для вас худшем. Само собой, вы хронические идиоты и понимали, куда лезете. Непонятно, на что рассчитывали только. В общем, не тяни резину. Рассказывай, кто вас послал. Целее будешь». «Меня после такого прикончат!» «Возможно, так и будет. Но иначе ты отсюда не выйдешь. Я ведь могу тебя и в жерло вулкана скинуть. Красивая смерть! Блеф чистой воды. Мне проще на него маячок повесить и посмотреть, куда он побежит. Я же не маньяк какой-то. Но он этого не знает. А силы ходоков много кого способны испугать. Так что?» Посмотрел я на него. «По какому сценарию пойдем?» Вскоре я узнал, кто заказчик. Это оказался один из аристократов, которому принадлежала сеть клиник. По сути, он был самым крупным игроком в частном медицинском сегменте. Мой прямой конкурент. Если оценивать его уровень, то где-то между нижним и средним. По богатству, влиянию и личной силе. Я все это давно разузнал, еще когда рынок изучал. Рабочий день у нас заканчивался в 9 вечера. Связано это с тем, что именно в вечернее время больше всего людей заходило. Домой сотрудница прибыла ближе к 10. А к 11 я узнал имя. К 12 же заявился к его дому. Никакой защиты, метеоритных камней или еще чего-то такого. Пришел я в броне. Всегда оставался шанс, что это какая-то хитрая ловушка. Еще с собой взял типа в пиджаке, почти невредимого, если не считать выбитых зубов. Заговорил он почти сразу, долго отнекиваться не стал. Аристократа звали Шубков Михаил, еще одна говорящая фамилия. Не звериная, а животное, точнее, связанное с животными. Ну да это не важно. Жил он в довольно современном доме с широкими панорамными окнами. Здесь охрана была и приличная территория вокруг. Сразу видно богатого человека. Меня заметили секунд через 10, но это потому, что я особо и не скрывался. Мигом набежала охрана, наставили на меня оружие, но стрелять не стали. То ли протокол у них такой, то ли знали репутацию брони, в которой я заявился. Через минуту и глава рода выбежал. «Вы кто?» – выдал он, оценив обстановку и бросив колючий взгляд на пиджака. «Эдгард Соколов, как нетрудно догадаться. Поговорим? Могли бы позвонить. Ночь на дворе. Что поделать? По вашему приказу на мою сотрудницу напали. И попытались принудить отдать важные данные. Не знаю, о чем речь. Должен отметить, что в руках он себя держал хорошо. Тогда считайте, что вам не повезло. У меня нет времени разбираться с мелкими проблемами, поэтому проще их решить радикально, чтобы не отвлекаться. Мы поняли друг друга? Это угроза? Это угроза. Шубков кивнул. Я толкнул к нему пиджака, открыл портал и отбыл. Забегая вперед, на этом история закончилась. Мы и правда поняли друг друга. Кто бы ни пытался изучить мои печати, я знал, что рано или поздно он сделает свой ход. Ситуация-то простая. Они хотят украсть, а я хочу их поймать. Остальное – битва ума и возможностей. По мере того, как проекты разрастались, появлялось все больше дыр, где можно было бы что-то подсмотреть. Некоторые из этих дыр образовывались сами собой, и я их не убирал. Некоторые создавал специально, расставляя ловушки. В такие моменты чувствовал себя рыбаком, который раскинул сети и ждет, когда клюнет. Новые вызовы потребовали решения новых задач. И в эти дни я много чего доработал, желая поймать наглецов. Через пару дней я должен был отправиться в Англию, как раз в середине октября, когда сработала одна из ловушек. Сигнал пришел ночью, в 4 утра, разбудив меня и Катю. «Что за мерзкий звук?» – возмутилась супруга, ворча что-то из-под подушки. Одеяло она натянула на голову, когда сработал сигнал. Ноги при этом остались болтаться снаружи, открывая интересный вид. Катя лежала на боку, так, чтобы с животом спать было удобно. Тот округлился и выглядел вполне сформировавшимся. Что поделать? Так бывает, когда трое детей на подходе. «Я отлучусь. Ты спи. Что-то серьезное? Ерунда. Надо поймать кое-кого». Метнувшись из комнаты, меньше чем за минуту я переместился на место и застал прелюбопытнейшую картину. Знакомый ходок удирал с места событий. Везучий он все же парень. Второй раз уходит в последний момент. Переместиться ему удалось. Полез он в место недалеко от стройки, которое я пару дней назад создал, чтобы перенаправить потоки энергии. Потребности в ней все росли и росли, поэтому я периодически добавлял такие точки в общую сеть. Место ничем не примечательное. Небольшой подлесок, а за ним поле. Ходоку пришлось пробежаться, чтобы выйти из-под зоны действия блокировки. Шустрый парень, но сейчас ему это не поможет. Когда ловушку делал, пошел по жесткому варианту. Ходока пробило шипом и должно было пригвоздить к дереву. Крови было! Я быстро собрал образцы, применил печать подобия и собрал все, что он здесь расплескал. Поместив кровь в надежный контейнер, бросился в погоню. Если я ничего не буду делать, ходок заподозрит неладное. Он ждет погони. Я ему ее и предоставлю. Гнался я со всех сил, но история повторилась. Опять много точек перемещения, и в конце он ушел через метро. Пусть идет, бежит к хозяевам. Это мне и нужно. Сэм Корман, убедившись, что оторвался от погони, переместился в убежище, принял душ, смыл кровь, поел и завалился спать, про себя ругаясь, как так умудрился вляпаться. Утром он переместился в мастерскую. «Дядя Тита!» – крикнул он. Тита в это время уже работал, сидел в кабинете и читал очередную книгу. Как-то Сэм, интереса ради, заглянул в парочку из них и обнаружил, что те на незнакомом языке, с замысловатыми чертежами, что напрочь отбило желание и дальше самообучаться. «Не шуми!» – недовольно сказал Тита. «Удалось что найти?» «Нет! Этот гад меня шипом насквозь пробил! Псих какой-то!» – проворчал Сэм. «Я теперь не знаю, как быть. Он каждое доступное место защищает. В следующий раз так вообще убьет!» «Плохо!» – покачал головой Тита. Его исследования продвигались с переменным успехом. Он успел изучить разработки азиатских мастеров. Перечитал все книги, связанные с одаренными. Собрал большую коллекцию артефактов, возможно, одной из самых обширных в мире. Изучил и то, что удалось позаимствовать у Соколова. Но всего этого было мало, чтобы создать рабочую систему. И вот очередная неудача. Пока оставался вариант долгих исследований. Но, как показал опыт азиатских мастеров, это тупиковый путь. И не слишком надежный. Тита это расстраивало по одной простой причине. Исследованиями он мог заниматься, пока от них была какая-то польза. Если же толку не будет, можно остаться без любимого дела. Мужчина собирался сказать Сэму, чтобы тот шел отдыхать, но тут произошло неожиданное. Пространство разошлось в стороны. В помещении появился рыцарь, закованный в броню, и Тита почувствовал, как его пробивает что-то холодное. Сила толчка была такова, что мужчину откинуло назад и впечатало в стену, отчего он отключился. Первое правило алхимика-налетчика – гаси сразу всех и добывай ценный материал. Переместившись, на месте обнаружил двух людей. Какого-то чрезмерно интеллигентно выглядящего мужичка и ходока, за которым пришел. Оба отправились во временный нокаут. Дядечку еще и шипом пробил, к стене пригвоздив. Слабый он оказался, хоть бес и ходок. Нетренированный какой-то. Отключился от болевого шока. Шип я из него достал и убрал в контейнер. Еще один образец крови. Так, что тут у нас? Пока пленные приходили в себя, успел осмотреться. А посмотреть было на что. Тут и артефакты нашлись, и книги всякие разные, языки незнакомые. Но что-то мне подсказывает, что это не древние любовные романы, а кое-что другое. Заинтересовавшие меня вещи я сразу через портал к себе перекидывал. Нашел и запасы порошков, с помощью которых проявляли энергии. Их тоже к себе забрал. Они в стеклянных емкостях хранились. Надеюсь, дотерпят до того, как их изучу. Пока осматривался, молодой ходок следил за мной, но спрашивать ничего не решался. Оклемался и затаился, притворился, что контуженный. «Я в курсе, что ты очнулся», — сказал я ему, проходя мимо. «Ты кто такой? Зачем напал?» — спросил он на английском. «А зачем ты ко мне лазил?» «Сам виноват. Никуда я не лазил. Ошибочка вышла», — простодушно заявил он. «И почему все начинают с отрицания?» Как будто серьезно верят в то, что я извинюсь, скажу, что обознался, и уйду. «Помоги своему боссу», — сказал я. «Что-то он долго в себя не приходит». «Так слабый человек, а ты с ним так жестоко», — жалобно промямлил парень. Я промолчал, и парень все же поднялся, чтобы помочь дядечке. Похлопал того по щекам, помог встать и в чувство привел. Пока они болтали, я своими делами занимался. История ведь только начинается. Эти люди – первые звенья в неизвестно насколько длинной цепочке. Захват их не решит проблемы. «Как тебя зовут?» – спросил я у дядечки. «Тита», – ответил тот растерянно, ощупывая зажившую рану. «Вы Эдгар Соколов?» «Да», – подался он вперед. «Как я рад вас видеть!» «О как! Не ожидал!» «То, что вы делаете, поистине гениально! Как? Как вы смогли построить цельную систему в столь неизученной и дремучей области?» – воскликнул он в сердцах. Молодой парень у него за спиной глаза закатил. «Странная парочка. Кажется, вы не совсем понимаете, зачем я пришел». «Зачем?» – нахмурился Тита. «Ах да!» Он как-то резко посмурнел. «Наверное, не понравилось, что мы хотим позаимствовать ваши секреты». «Да!» «А тебя как зовут?» Перевел я взгляд на парня, который прикидывал, как половчей убежать. В помещении были окна, и этот проныра вполне мог попробовать выскочить в одно из них. «Сэм! Меня зовут Сэм!» Ответил и, подумав, добавил. «Господин!» «Вот и познакомились!» «Ладно, господа, прошу на выход. Продолжим в другом месте». Я ждал, что кто-то объявится, какая-нибудь группа зачистки, охрана или еще кто. Надеялся, что пленных для допроса прибавится, но никто не пришел. Сочтя, что дальше смысла нет здесь находиться, собирался открыть портал, но кое-что отвлекло меня. Телефонный звонок. Звонил, понятное дело, не мой аппарат. Заиграла мелодия на мобильном, что валялся на столе неподалеку. Тита дернулся было к нему, но потом опомнился и посмотрел на меня. Я кивнул, давая разрешение. Он взял трубку, ответил и передал телефон мне. «Это вас, Эдгард». Хмыкнув, я забрал телефон. Рыбка клюнула. «Эдгард Соколов». Услышал я старческий, глуховатый и чуть скрипучий, медленный, размеренный и полный уверенности голос. «Что же ты так нагло вломился в чужой дом?» «С кем говорю?» «Ты можешь знать меня под именем Основатель». «Так сразу? Или обманывает?» «Как насчет встретиться?» – спросил я. «Всему свое время». В голосе слышалась насмешка. «Предлагаю отпустить господина Тита и не усугублять». «С чего бы мне это делать? Вы сами нарушили перемирие». «Когда это мы успели?» – был дан спокойный ответ. «То, что Тито изучает твои работы, разве это война? Считай, что интерес отдельного энтузиаста». «Воровство! Оно где угодно, воровство!» «Хорошо», – согласился старик. «Если ты так настаиваешь, Эдгард, прямо сейчас, во Франции утро, милая девушка Изабелла Адан вышла из дома, чтобы отправиться на работу. Перед этим она встретится в кофейне с подругой, где возьмет кофе с собой и пойдет на семейное предприятие. Да идет она или нет, зависит от тебя». «У меня есть другое предложение. Я заберу Тита, допрошу его, а потом выжгу всю вашу организацию». «Тита не самый волевой человек. Уверен, он быстро расколется. Может, через пару минут ты узнаешь, где находится мой офис, и придешь туда. Но целых две минуты...» Последнее слово старик прогудел, как бы сам удивляясь тому, сколько всего за это время можно сделать. «Тогда это патовая ситуация!» «Это не совсем так. Тита не настолько важен, чтобы я переживал за него, а у тебя слишком много слабых мест, чтобы действовать безнаказанно. Мои по-настоящему слабые места хорошо защищены, а угрозы дальним родственникам...» «Уверены, что хорошо понимаете, где проходит тонкая грань?» «Беременная жена дороже всех остальных!» «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся каркающим смехом старик. «Понимаю. Тогда да, ситуация патовая. Что будем делать, Эдгард? Начнем новый цикл насилия?» Я промолчал, потому что самому предлагать мир было стратегически неверно. Нужно, чтобы меня загнали в угол. Но и с той стороны сидел вовсе не дурак. Кто бы это ни был, он прощупывал меня и пытался разгадать мотивы. «Изабелла только что вышла с кофе на улицу», — поделился старик, немного помолчав. «Так что, Эдгард, проявите благоразумие и отпустите бедного Тита? Не хотелось бы, чтобы он попал на допрос. Не потому, что что-то разболтает, а жалко его. Сами видите». Как ни странно, в это я был готов поверить. И в жестокость основателя, готового пожертвовать Тита, и в то, что тот не выдержит допроса, да и вообще никакого давления. «Тогда сойдемся на том, что я уничтожаю это место, забираю пленных. Разумеется, буду к ним относиться как к дорогим гостям. Они выступят залогом нашего перемирия». «Я не могу этого допустить, Эдгард», — вздохнул старик. «Будто ему и правда жаль, что он никак не может договориться со мной. Вы сами полезли ко мне. Это требует компенсации». «Мы же не на рынке, чтобы торговаться. Могу пообещать, что Тита больше к вам не полезет, как и тот мальчик, что с ним работает». «Этого мало», — упрямо сказал я. «Ты уже украл многие артефакты и редкие книги. Некоторые из них бесценны. Считай, это и есть компенсация». Голос старика посмурнел. «Давай заканчивать этот балаган. Открой портал, зайди в него и забудь эту историю. Иначе...» Он не договорил, но и так было понятно. Новый виток кровопролитной войны. «Хорошо», — ответил я и положил трубку. Посмотрев на горе пленников, сказал уже им. «У вас 30 секунд, чтобы покинуть помещение». «Но...» – растерялся Тита. «Моя работа!» Сэм оказался куда сообразительнее. Он схватил Тита за локоть и потащил на выход. Я же, когда они ушли, сначала раздолбал всю электронику, а потом ударил волной разрушения. Ушел, когда убедился, что вся работа Тита уничтожена. Основатель отложил мобильный телефон и посмотрел на экран. Изображение Соколова вскоре погасло. Если бы кто-то видел мужчину в тот момент, то удивился бы его довольной усмешке.